Глава 21. Поганые земли. Имперский тракт. Окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 17-й день второго весеннего месяца. «Всё! Ведите по одному!» Обернувшись, прокричал Зодда и сделал приглашающий жест. «По моим следам! Не торопимся!» Аста кивнула и первой повела свою лошадь по перерытой дороге. Ее кобыла пугливо прядала ушами, косилась и фыркала, но все-таки шла. Проблема решена, но кто же знал, что оно настолько затянется? 4 часа потеряны из-за каких-то поганых кротов. И это в 5 лигах от Сарна. Нить уснула. Рональд уже, скорее всего, куда-то сбежал, и ничего с этим поделать нельзя. Впрочем, досады она не испытывала. Нужно спокойно принимать то, на что никак повлиять не можешь. В первый день пребывания в Погоне ее постоянно терзали сомнения. Окружающая местность угнетала, ответственность давила на мозги. От неопределенности хотелось орать. Но потом в ней словно что-то изменилось. Нет, проблемы никуда не исчезли, но они перестали сводить с ума. В Шанаре погибли ребята, отряд уменьшился, окружающий пейзаж помрачнел. Но возле ворот святилища тьмы она твердо решила идти до конца. И это избавило от сомнений. Так бывает, когда отступать нельзя. И что бы там впереди ни ждало, истериками себе не поможешь. Она сильная, братья рядом. 23 оборота они защищались. Теперь пришла пора наступать. Аста трезво оценивала происходящее и понимала, что без вмешательства Алаты их отряд так бы далеко не зашел. Твари, чьи трупы они встречали лежащими возле дороги, одним только видом могли свести с ума любого нормального человека. Но никто из бойцов не роптал. В глазах братьев не было ни обреченности, ни страха. Возможно, все они чувствовали то же, что и она. «Ты думаешь, он нас там дожидается?» Голос Зода оторвал ее от размышлений. Командор кивнул в сторону пологого холма, за которым лежал город, и вопросительно приподнял брови. «Как ты теперь собираешься его искать?» «Действуем, как и планировали». Аста пожала плечами и, остановившись в 3 шагах от приятеля, скормила своей кобыле кусок серого сахара. «Станем лагерем в полулиге от города и подождем. Уверена, что, прибыв в Сарн, Рональд использует одно из своих заклинаний. Нить появится, и никого особо искать не придется». «Добро!» Зод вздохнул и, переведя взгляд на одного из десятников, приказал. «Арам, давай со своими на холм. Осмотрись и определи, где лучше разбить лагерь». «Сделаем!» Десятник кивнул и, успокоив коня, забрался в седло. «Укреплять лагерь будем?» «Нет!» Зод покачал головой и посмотрел в сторону города. «Самострелы зарядите зачарованными болтами. Та тварь, что пришла в Джарту, где-то здесь. Поэтому будьте готовы. В случае чего сразу же отходите». Чтобы не мешать бойцам, Аста отошла к обочине. Скормила лошади еще один кусок сахара и мысленно обругала неопределенность, которая ожидала их за холмом. Всю дорогу они словно бы двигались в каком-то тумане. Нет, видимость была отличной даже в лесу. Но когда ты не знаешь, чего ожидать, постоянно пребываешь в напряжении. А это нереально выматывает. Впрочем, несмотря ни на что, Зод выглядел бодрым и вселял в подчиненных уверенность. Такому можно только завидовать. Из Шанары их отряд выехал с первыми лучами солнца. В городе остались 11 человек, 5 раненых и 6 бойцов вместе с ними. 3 варвара и 3 из полусотни. Все 6 совсем молодые ребята. Зод с Сайхом специально отобрали таких. Ведь что бы ни случилось с отрядом, из похода кто-то обязательно должен вернуться. Двигались переменным аллюром, и вечером того же дня добрались до переправы. 60 лиг — это немало, но лошади успели отдохнуть. Дорога была хорошая, на отряд никто не нападал, и незадолго до захода солнца они въехали в предместье Када. Бастард не скрывался. Вместе со своими приятелями он шел по дороге в сторону переправы, и не нужно было быть следопытом, чтобы заметить его следы. По дороге к Каду в лесу стало понятно, куда исчез отряд демонов. Тот самый из 200 солдат, который побывал в Акареме. Как выяснилось, нелюди как-то перенеслись в середину леса и пошли по имперскому тракту в сторону Сарна, убивая всех чудовищ в округе и прокладывая тем самым дорогу. Никто так и не понял, как это у них получалось. Нет, результат был очевиден. Трупы твари лежали возле дороги, и в каждом торчало по 10 или чуть больше болтов. Но оставалось непонятным, почему ничего подобного не случилось в Шанаре. Почему та тварь безнаказанно сожрала пару десятков точно таких же солдат? Рэй предположил, что те бойцы были не готовы к внезапному нападению. Но как оно на самом деле, не знал никто. Как бы то ни было, нелюди обеспечили бастарду и их отряду безопасный проход в сердце поганых земель. Такое случается, да, когда враги, сами того не желая, выступают на твоей стороне. В Каде неподалеку от пристани обнаружили следы большого лагеря. Как выяснилось, люди приходили туда регулярно, примерно раз в полгода. И, если судить по следам, это были солдаты из Вакии. Нет, сам по себе этот факт лишь подтвердил недавний рассказ Зода. Но удивило другое. Как выяснилось, вакийцы ремонтировали переправу. Регулярно, из года в год, рискуя собственными жизнями. При этом дальше противоположного берега никто из них не ходил. Они просто обновляли столбы, чинили паромы и заменяли канаты, когда те от времени приходили в негодность. Понять, зачем это делалось, было непросто. Можно только предположить, что вакийцы не оставляли надежды на то, что погонь когда-нибудь исчезнет. После этого они первыми доберутся до Сарна, и король Вакии заявит свои права на все окрестные земли. Эдвард является дальним родственником погибшего короля Годвина, и у него есть право претендовать на корону уничтоженного погонью государства. Главное, чтобы он сам или его брат, герцог Рид, первыми оказались в Сарне. Шарон обязательно поддержит союзников, и Лорану возразить будет нечего. Ведь большая война сейчас никому не нужна. Нет, конечно, это предположение, но зачем тогда брат короля столько времени живет на территории погони? Зод полагал, что вакийцы не уходят из погони из-за артефактов, но, возможно, у них есть и другие причины. К слову, Зод был таким же, как и всегда. Уверенным, спокойным и рассудительным. Вот только иногда на привалах в его взгляде появлялась задумчивая отрешенность. Так случается, когда что-то переосмысливаешь, ну или стоишь перед очень непростым выбором. Аста догадывалась о причине этой задумчивости. Подробности не знала, но не хотела смущать приятеля своими вопросами. Он сам расскажет, когда сочтет нужным. Всему свое время. Ну, а рогатые причины этой задумчивости тоже, наверное, где-то там впереди. Скачет по крышам или сидит в засаде. Ведь вряд ли Джейна откажется от своих планов. Нет, Зод рассказал всем, что чудовище убило бесовка, но на этом все интересное и закончилось. Они перекинулись парой ничего не значащих слов, затем Джейна отдала ему книгу и ушла. Командор поблагодарил ее и, тщательно обдумав произошедшее, отправился к святилищу тьмы. Всего-то 4 часа ему понадобилось на раздумья. Переправившись утром через Синюю, их отряд быстрой рысью двинулся в сторону Сарна. Прикормка, которую Зод с вечером приказал насыпать в зерно, серьезно увеличила возможности лошадей, и 40 лик отряд проехал за 4 часа. Смесь красной фисы, лесной фасоли и древесных грибов используется в империи повсеместно. Она даже полезна для животных. Но проблема в том, что давать ее лошадям при кормлении можно не чаще, чем раз в 2 декады. Каждый командир держит прикормку на крайний случай, и Зод не исключение. Но вчера лошадей подкармливали совсем не из-за Рональда. На место убитых нелюдями чудовищ могли прийти другие страшные твари. И командор принял решение пройти самый опасный участок пути как можно быстрее. Сразу после полудня бойцы дозорной пятерки доложили, что видят бастарда. Догонять не пытались. Рональд и его подельники шли не таясь по дороге за отрядом нелюдей, и гнаться за ним было опасно. Аста прекрасно помнила, что провернули эти типы в Шанаре. И была уверена, что бастард в случае угрозы поступит точно так же, как там. Столкнет 2 отряда в бою и спокойно сбежит, поэтому догонять его было чревато. Так они и двигались. 2 сотни демонов впереди, за ними в лиге бастард с приятелями и в 1,5 лигах позади отряд рыцарей Джарты. Больше часа Аста обдумывала все возможные варианты дальнейшего развития ситуации и в итоге решила ничего не изобретать. Выход был только один. Ей самой нужно поехать вперед и переговорить с сыном герцога. Да, наверное, Рональд считает ее врагом, но поговорить, скорее всего, получилось бы. Зод принял эту идею прохладно, но долго не возражал. Командор по-прежнему считал сына герцога нормальным парнем и даже в мыслях не допускал, что тот может ее обидеть. Только произошло непредвиденное. Когда Аста собиралась выполнить то, что задумала, у коней случилась истерика. Примерно в 5 лигах от Сарна перед холмом местность пересекал длинный и довольно глубокий овраг. Когда-то давно люди засыпали его в том месте, где планировали проложить дорогу. Укрепили по краям плитами, насыпали песка. и получился переезд шириной в 20 шагов и длиной около 100. Вот через него и отказались переходить кони. При этом люди пешком пересекали овраг спокойно, не ощущая ни угрозы, ни ухудшения самочувствия. Брионца нельзя заставить против воли идти вперед, а силы его сдвинуть не получится. Нет, наверное, пара десятков человек может протащить за собой на веревке боевого жеребца, но это только в теории. Никто из ребят не стал бы мучить так своего коня. Так что этот вариант отпадал сразу. Объезжать овраг было не самой лучшей идеей. Поэтому все стали искать причину. Осматривая насыпь, бойцы обнаружили пару десятков нор, которые прорыли некрупные уродливые зверьки, чем-то похожие на обычных кротов. Непонятно, откуда они взялись и чем могли испугать лошадей, но над этим особо никто не задумывался. В итоге кротов выкурили заклинаниями, дорогу перерыли, но отряд потерял целых 4 часа. Нет, возможно, проблема была не в этих зверьках, но животные перестали упираться, и это самое главное. Коней переводили минут 15. Как только все оказались на этой стороне, командор приказал выдвигаться. И уже через четверть часа отряд въехал на холм, где их ожидали дозорные. С вершины открывался хороший вид на лежащий впереди город, и при взгляде на него Аста испытала сложные чувства. Сказать по правде, она не верила, что это случится, что они доберутся так быстро и настолько легко. До Сарна осталось 4 лиги пути, но никакой радости не было и в помине. Ничего ведь еще даже не началось, они просто прошли первый этап. Бастард, как она и предполагала, не стал никого дожидаться. Нелюди тоже куда-то ушли. В лиге от холма на обочине и на площадке перед городом лежали туши двух тварей. Нить молчала, и совершенно непонятно было, что делать дальше. Впрочем, сейчас требовалось выбрать место для лагеря, а там уже что-то придумается. Остановив отряд на холме, Зод оглядел окрестности и обратился к подъехавшему десятнику. «Говори». Арам придержал своего коня и, кивнув в сторону города, доложил. «Мы никого не увидели. Бастард сбежал, демоны куда-то ушли. Возле города был бой. Чудовище убило как минимум 9 солдат и подохло. При этом Марк утверждает, что этой твари раскололи башку. Мечом или, скорее, секирой. Я не такой глазастый, как он, поэтому подтвердить не могу. Нужно идти и смотреть». «Мечом. Зод вздохнул и перевел взгляд на Асту. «Я не видела меч в руках демона, поскольку была в тот момент без сознания». Кирия пожала плечами. «Но я сомневаюсь, что кто-то кроме него мог проломить череп твари с туманных равнин. Так что Арам прав. Нужно идти и смотреть». «Хорошо». Комтур кивнул и снова посмотрел на десятника. «А что насчет лагеря? Самое лучшее место для него на дальнем краю того поселения». Арам указал рукой на небольшую деревеньку, что вытянулось впереди вдоль дороги. «Всего лига до города. Ничего враждебного мы не заметили. Обзор оттуда хороший, и материала под рукой хватает. Думаю, местные не обидятся, если мы разберем пару домов». «Отлично». Зод кивнул и скосил взгляд на Асту. «Тогда все как планировали. Сначала лагерь, а потом уже пойдем рассматривать трупы. Может быть, бастард к тому времени даст о себе знать». В возведении лагеря Аста не участвовала. Просто не знала, что нужно делать. Да и вряд ли ей кто-то доверил бы таскать тяжелые колья. Впрочем, такой лагерь, как в Акареме, никто тут строить не собирался. Пара десятков кольев с навесами, настилы из досок, коновесь и поилка. Лошадей ведь нужно поить. И хорошо, что хаос на воду никак не воздействует. Иначе бы ее пришлось привозить с собой. Укреплять такой лагерь не было смысла. Крепкие стены быстро построить нельзя, а чистокол вряд ли остановит тех тварей, которые тут обитают. Загон для лошадей тоже не нужен, кони должны всегда быть под рукой. Стоя в стороне, Аста задумчиво смотрела на Сарны и пыталась планировать свои дальнейшие действия. Бастард сейчас где-то там, в городе. Но зачем он сюда пришел, непонятно. Нужно определить причину, тогда сложится все остальное. Она думала об этом все время, но на ум приходили только два варианта. Рональд здесь из-за демона, или пришел за тем, что способно отправить его в Кинай. Первый вариант, конечно, возможен, но вряд ли сын герцога отправился в погонь для того, чтобы убить чудовище, которое намного сильнее любого из смертных. И дело даже не в этом. Бастард всю жизнь занимался своими проблемами, и его вряд ли волнует то, что происходит вокруг. Этому парню незачем спасать мир, который давно повернулся к нему спиной. В дружбу бастарда с демоном тоже верилось слабо, поэтому самым разумным выглядел только второй вариант. Рональд собирается отправиться в исчезнувший Кинай. Непонятно, что ему для этого нужно, но можно предположить, что кристалл элемента хаоса. Бастард целый оборот проторчал на кладбище, потроша трупы бесноватых и отправляя вырезанные органы своему приятелю в Джарту. Ни один благородный не пошел бы на такое, без какой-то великой цели. А значит, эта цель у него есть. Кинай. Неясно, зачем он хочет туда вернуться, но на эту тему есть одна очень интересная мысль. В той книге, которую передал ей Зодд, помимо уроков истории, было упоминание о храме элементов. Хойт рассказывал ей о нем. Храм элементов, или храм на Высокой горе, был главным святилищем Единого, разрушив которое, архидемон расколол мир на три части. По словам подвижника, найти развалины храма могут лишь простые смертные. Только Хойт не уточнил одну деталь. На последней сохранившейся странице книги говорилось, что найти развалины может только смертный Эрин. Больше никакой полезной информации она не нашла. Но и того, что узнала, в принципе, было достаточно. Да, ей неизвестно, кто такие эти Эрины. Но если предположить, что Рональд один из них, то все встает на свои места. В том смысле, что парню обязательно нужно попасть в храм элементов, который, скорее всего, находится где-то в исчезнувшем герцогстве. Зачем он собирается туда попасть, опять же, непонятно. Но это его устремление почему-то не нравится светлой валькирии Аделле и неизвестному оракулу. Причем насчет Аделлы неясно. А вот хаосу Рональд точно не угодил, поскольку бесовка уже пыталась его убить. И это еще не все. Книга обрывалась на самом интересном. Но неизвестно, кто вырвал из нее половину страниц. Зодд забрал книгу у Джейны, а та указала на Хойта. Вот только зачем подвижнику нужно было вырывать эти страницы? Он же лично просил ее во всем разобраться. Слишком нелепо все это выглядит со стороны. С Джейны тоже как-то не вяжется. Если это она вырвала страницы, то какой в этом был смысл? Она ведь могла уничтожить книгу или не отдать ее Зодду. Но случилось то, что случилось. В общем, ломать голову можно сколько угодно, но ответить на все вопросы может только бастард. Для этого его сначала нужно найти. «Лера, я могу узнать о наших дальнейших планах?» Из задумчивости ее вывел голос подошедшего Сайха. «Мне нужно что-то сказать своим людям». Командир телохранителей выглядел так же, как и всегда. Спокойным и уверенным, в слегка помятой кирасе, с неизменным двуручным молотом в правой руке он внушал эти чувства всем окружающим. В этом Аста очень завидовала некоторым мужчинам, ведь уверенность идет у них откуда-то изнутри, и рост с шириной плеч тут совсем ни при чем. Фарис не выше нее, но рядом с ним она всегда чувствует себя защищенной. И этому научиться нельзя. Или есть, или нет. Но, возможно, оно придет с возрастом. «Да, конечно», — Аста кивнула телохранителю. «Как только закончим с лагерем, сходим к городу и осмотрим труп костяной твари. Есть мнение, что ее убил демон». «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить». Сайх обернулся и посмотрел в сторону Сарна. «Двое из моих ребят носят на плече печати ветра. И они видят даже отсюда, что череп у паука проломлен. Мы хотим сходить и посмотреть на это вблизи. Наша работа выполнена, и нет смысла терять время». «Там опасно». Аста нахмурилась и тоже посмотрела в сторону города. «Демон может прийти». «Здесь везде опасно». В голосе варвара послышались нотки иронии. «Демон, если захочет, может прийти и сюда. Только некоторые следы могут исчезнуть. И нужно успеть осмотреть труп. Мы пойдем туда все. И у нас есть чем ответить. Чудовище сбежало из Джарты после трех попавших в него стрел. Мои ребята тоже стреляют неплохо». «Хорошо». Аста кивнула. «Только постарайтесь быть на виду». «Да, мы постараемся». Сайх кивнул ей в ответ и направился к своим бойцам, которые ждали его на краю лагеря. Аста молча смотрела ему вслед и одновременно с этим пыталась понять, что она упускает. Странное чувство незавершенности. Словно бы нужно было что-то сказать или о чем-то спросить. Впрочем, эти ощущения преследуют ее всю дорогу. Обстановка давит, нервы не к бесу, и с этим ничего не поделать. Возможно, это чувство как-то связано с теми сомнениями, которые она испытывала перед походом. Даже Зодд считал, что не стоило брать с собой варваров, но Сайх с его бойцами оказались совершенно не лишними. Не будь их, и кто знает, чем бы закончился бой в Шанаре. Ведь если бы демон успел прочитать еще хотя бы одно заклинание... «И куда ты их отправила?» Подошедший со спины Зод встал рядом и, кивнув вслед уходящим телохранителям, перевел взгляд на нее. «Что-то случилось?» «Нет». Аста покачала головой. «Сайх со своими вызвался осмотреть труп чудовища». «Ясно». Комтур кивнул. «Только в следующий раз попробуй посоветоваться со мной. Ты, конечно, командир, но за отряд отвечаю я». «Прости». Аста виновато посмотрела в глаза приятелю. «Я не подумала. Если нужно...» «Нет, не нужно», — оборвал ее командор. «Просто не забудь посоветоваться со мной в следующий раз». «Хорошо, в следующий раз обязательно посоветуюсь. Что-то еще?» «Да». Зод вздохнул, скрестил руки на груди и, опустив взгляд, произнес: «Мы с ней спали». В первое мгновение Аста ничего не поняла. Хотела переспросить, но тут до нее наконец дошел смысл сказанного. Впрочем, никакого откровения в словах приятеля не было. Она ведь и сама давно обо всем догадалась. Ждала, когда он расскажет, думала, что ответит, и вот он сказал. Нет, наверное, для кого-то это выглядит ужасным. Рыцарь Светлого Ордена и бесовка. Эта Джейна убила многих и, возможно, убьет еще. Такая связь просто не укладывается в голове. Но никто тут никого осуждать не намерен. Даже не так. А вдруг это их связь — испытание? Первая искорка в окружающем мраке. Попытка шагнуть навстречу, поговорить и... перестать, наконец, убивать. Видя, что Зод ожидает реакции, Аста легко пожала плечами и, глядя ему в глаза, спокойно произнесла. «Ну, ты вроде бы уже взрослый и сам вправе решать, с кем тебе спать». «Да». Комтур согласно кивнул, уселся на бревно возле разобранного забора и, не глядя ей в глаза, произнес: «Ты странная, но другой реакции я почему-то не ждал». «Для того, чтобы кого-то осуждать, нужно для начала разобраться в себе». Аста снова пожала плечами, затем подошла и села рядом с приятелем. «У тебя ведь это не мгновенная страсть, как я понимаю. Даже представить не могу, как оно тяжело». «Так и есть». Комтур вздохнул и опустил взгляд. «Не верится, что все это со мной. Впрочем, ничего не меняется. Досадно только, что все оно так». Зод снова вздохнул и добавил: «Кстати, совсем забыл. Джейна сказала, что ту книгу из барна у нее забрала Аделла. Сейчас вот вспомнил и...» «Аделла?» Аста удивленно посмотрела на приятеля. «Как вообще такое возможно? Светлые же ненавидят таких, как она. Ни при каких обстоятельствах Джейна не могла пережить встречу со Светлой Валькирией. Может быть, ты что-то неправильно понял?» Верить в подобное не хотелось. Чтобы хранительница Империи не убила при встрече проникшую в мир бесовку. Хотя столько всего странного случилось в последние дни, что поверишь во что угодно. «Я просто передал ее слова. Мы мало разговаривали», — пояснил Зод, задумчиво глядя в сторону Сарна. «Только я бы на твоем месте особо не напрягался. Ведь это совсем не означает, что с Аделлой что-то не так. Нам не понять, что задумала Светлая». «По ее задумке я должна убить Рональда, и мне нельзя читать книгу». Аста подобрала с земли небольшой камень и сжала его в кулаке. «Хоэт решил, что мне можно прочитать половину. Как ты думаешь, они заодно?» «Я вообще об этом не думаю», — пожал плечами Зодда. «Не люблю строить предположений. Я ведь солдат, а не ищейка, как некоторые». «И все же?» Джейна могла соврать, Аделла переметнулась к врагу, у Хоэта закончилась бумага для розжига. «Зачем ты говоришь ерунду?» Аста нахмурилась и осуждающе посмотрела на приятеля. «Потому что все твои предположения — это как провести мечом по воде». Зод забрал у нее камень, подкинул его на ладони и усмехнулся. «Ты знаешь о подвижниках только лишь из легенд. Ни характеров, ни привычек, ни устремлений. Джейна — дочь Нави, и она тоже не человек. Мы о них ничего не знаем». «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но все же хочется доискаться причин». «Ты сейчас доищешься, и ночью потом не уснешь». Зод подкинул камень и вложил его ей в ладонь. «Успокойся уже, Лиска. Найдем бастарда, поговоришь с ним, и там уже будем думать. Сейчас это бессмысленно». «Да, ты прав». Аста кивнула и тут же ощутила проснувшуюся нить. Поднявшись с бревна, она прикрыла глаза и, определив направление, выдохнула. «Почувствовала бастарда?» Поднявшись следом за ней, уточнил Зод. «Да». Аста выкинула камень и указала рукой в сторону города. Он где-то в Сарне. В центре или чуть дальше по прямой. Не знаю, что у них там случилось, но надеюсь, он жив. Рональд парень не промах, и его так просто не убить. Комтур усмехнулся, тоже посмотрел в сторону города и внезапно нахмурился. Погоди, а куда подевался Сайх? Аста перевела взгляд на площадь перед городскими воротами и похолодела. Нет, все там осталось по-прежнему. Туша чудовища, огромное темное пятно, в котором лежало полтора десятка трупов солдат, ворота и пустые улицы города. На дороге и площади тоже не было никого. В лагерь Сайх с бойцами не возвращались. Да они бы и не успели за это время вернуться. «Что он тебе говорил?» — холодно уточнил Зода. «Попытайся вспомнить дословно». «Сказал, что следы могут исчезнуть, и нужно быстрее все осмотреть». Аста наморщила лоб, вспоминая, и подняла взгляд. «Сказал, что демон в Джарте сбежал после трех стрел, а его ребята тоже умеют стрелять. Еще пообещал быть на виду». «На виду?» Зод посмотрел ей в глаза. «Ты приказала ему это, или он просто пообещал?» «Я не понимаю». Аста смутилась и опустила взгляд. «Зачем тебе это нужно?» «Лиска, поверь, это важно». Зод вздохнул и тронул ее за плечо. «Вспомни, что ты ему говорила. Это поможет нам разобраться». «Я сказала ему. Только постарайтесь быть на виду». Он ответил. «Мы постараемся». Аста непонимающе посмотрела на Зода. «Ты это хотел услышать?» «Да». Комтур кивнул и, сделав приглашающий жест, быстро пошел на край деревни, где стояли дозорные. Аста непонимающе посмотрела ему вслед, затем догнала и возмущенно поинтересовалась. «Ты можешь мне объяснить, что происходит?» «Сейчас объясню», — на ходу ответил ей Зод. «Сначала послушаем, что скажут дозорные». Заметив командира, оба дежурящих рыцаря обернулись. Тот, что повыше, шагнул навстречу и доложил. «Господин командор, за время дежурства врагов не...» «Хорошо». Зод оборвал его жестом и, кивнув в сторону Сарна, поинтересовался. «Вы видели, куда направились варвары?» «Да, конечно», — рыцарь кивнул. «Они подошли к туше той большой твари». Парень обернулся и указал рукой на труп чудовища. «Постояли и направились в город. На первом перекрестке повернули направо, и больше мы их не видели». «Ясно. Продолжайте наблюдать». Зод махнул рукой рыцарем и, обернувшись к Асте, вопросительно приподнял бровь. «Но, теперь поняла?» «Не совсем». Аста нахмурилась и покачала головой. «Они что же, собираются убить бастарда? Но он же дал клятву». «Ты не приказала, а попросила. Клятва не будет нарушена», — устало произнес Комтур. «Сайх пообещал, что не убьет Рональда, если тот не окажет сопротивления. Но как ты думаешь, сын герцога так просто позволит себя задержать?» На Асту словно вылили ведро холодной воды. По спине побежали предательские мурашки. Стало трудно дышать. Зод прав. Сайху предъявить будет нечего. Обманули, как портовую девку. Вот же дура. Думала, что может тягаться с мужчинами на их территории, но... Но только зря они так. Ничего ведь еще не закончено. «Допустим». С трудом сдерживая ярость, Кирия сделала глубокий вдох и посмотрела в сторону города. «А как, по-твоему, они его найдут?» «А ты уверена, что нить есть только у тебя?» Комтур досадливо поморщился. «Ну, может быть, не нить, а что-то похожее». «Ясно». Аста кивнула, нашла взглядом свою кобылу и уже собиралась отправиться к ней, но Зод мягко поймал ее за руку. «И куда это ты собралась?» «Догоню этих хитро выделанных уродов и прикажу им возвращаться назад». Подняв взгляд на приятеля, спокойно произнесла она. «Думаю, много времени это у меня не займет». «Да, я тоже так думаю». Зод отпустил ее руку, обернулся и проорал на весь лагерь. «Внимание все! Арам со своим десятком остаются здесь, остальные по коням!»